Глава 21. Властью, данную мне. В тишине старого дома Коглицких сознание возвращалось к Ордынцеву медленно, будто нехотя. Он лежал на полу, ощущая каждую шероховатость досок, каждую пылинку с болезненной непривычной остротой. Первой мыслью было странное, почти детское недоумение. Почему все вокруг кажется таким тусклым, таким обычным? Мир, всегда наполненный для него тончайшими оттенками энергий, теперь предстал плоским, одномерным, лишенным слоев и измерений, которые он привык видеть столетиями. Ордынцев попытался сфокусировать взгляд. Потолок над ним расплывался, обретал четкость и снова размывался. Веки казались неподъемно тяжелыми. В висках пульсировала боль, такая обычная, такая человеческая, которую он не испытывал уже... сколько? 500 лет? 700? Он давно перестал считать. Пальцы инстинктивно дернулись, пытаясь призвать силу. Древнюю темную энергию, позволявшую подчинять себе людей и обстоятельства. Но вены оставались холодными. Кончики пальцев не загорались привычным огнем. В груди, где веками пульсировал темный источник могущества, зияла пустота. Он потянулся к ней внутренним взором и отшатнулся, как от бездны. Там, где раньше бушевал океан власти, осталась лишь высохшая пустыня. Осознание обрушилось на него. Девчонка, синкуб. Она действительно сделала это, обнулила его сущность, лишила всего, что делало его тем, кем он был. Ордынцев судорожно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Кислород обжег легкие с непривычной интенсивностью. Тело, веками служившее лишь оболочкой для древней сущности, теперь заявляло о своих правах, каждой клеткой, каждым нервным окончанием. Он ощущал хрупкость костей, усталость мышц, истонченность кожи. Все признаки старости, которые столетиями оставались декорацией, не затрагивая его истинную природу. «Нет!» прошептал он, не узнавая собственного голоса. В этом хриплом, надломленном звуке не осталось ничего от прежнего бархатного тембра, заставлявшего людей вздрагивать от благоговейного страха. «Не может быть!» Попытка подняться оказалась унизительно сложной. Руки дрожали, спина отзывалась на каждое движение острой болью, колени подгибались. Ордынцев повернулся к стене, прижался к ней ладонями и начал, медленно, сантиметр за сантиметром, подтягивать себя вверх. Мир пошатнулся, комната закружилась, заставляя его зажмуриться. Когда он снова открыл глаза, первое, что увидел, — лицо Ольги. Спокойное и решительное, с тем особым выражением, которое бывает у людей, осознавших свою силу и принявших ее бремя. Красный камень амулета мерцал сквозь ткань одежды, но теперь его свет казался Ордынцеву ослепляющим, почти невыносимым для новых человеческих глаз. Что-то сломалось в нем. Плотина, веками сдерживавшая человеческие эмоции, рухнула под напором ярости, страха и унижения. Кровь прилила к лицу, окрасив его багровыми пятнами. Вены на висках вздулись, пульсируя в такт с ударами сердца, уязвимого, смертного. «Ты!» Голос сорвался на крик, в котором не осталось ничего от прежней холодной властности. «Ты! Жалкая деревенщина! Ты хоть понимаешь, что наделала?» Слюна брызнула с губ, несколько капель упало на пол, и эта мелкая деталь почему-то унизила его еще сильнее. Он, существо, бывшее свидетелем падения империй, манипулировавшее королями и диктаторами, теперь стоял, пошатываясь, с мокрым подбородком и кричал, как обычный разъяренный старик. «Ты разрушила баланс тысячелетий!» продолжал он, делая шаг к Ольге так резко, что пальцы скрючились. «Ты выпустила силу, которую не в состоянии контролировать. Думаешь, это так просто? Думаешь, можно просто взять и изменить природу вещей?» Ольга не отступила, смотрела на него спокойно, без страха, но и без торжества. В глазах читалось что-то похожее на сострадание, и это было самым невыносимым. «Я не уничтожила баланс», — произнесла она тихо, но голос разнесся по комнате с той особой ясностью, которая бывает у слов, сказанных с абсолютной убежденностью. «Я восстановила его, вернула то, что было искажено вашими амбициями и жаждой власти». «Дура!» Ордынцев задыхался от ярости. «Малолетняя дура! Мы существовали тысячелетиями не просто так! Мы были частью мирового порядка! Что ты знаешь о равновесии? Что ты знаешь о последствиях?» Тирада прервалась, когда краем глаза он заметил движение. Корнеев, до этого молча наблюдавший за сценой, сделал едва заметный жест. Легкое движение указательным пальцем, которое непосвященным могло показаться нервным тиком. Но Ордынцев, веками изучавший язык тайных знаков, мгновенно понял его значение. Он резко повернул голову и увидел дуло автоматов, направленных на него, и бывших подчиненных. Спецназовцы ФСБ, до этого державшиеся в тени, выдвинулись вперед, занимая позиции вокруг комнаты. Движения были четкими, слаженными. Результат многолетних тренировок. Ордынцев заозирался, ища поддержку. Путь к спасению, хоть что-то, способное изменить ситуацию. Но увидел лишь растерянные, испуганные лица бывших приспешников. Таких же беспомощных, таких же обычных теперь, как он сам. Те, кто еще недавно были инкубами и суккубами, существами, наводившими ужас на людей, теперь съеживались под прицелами, глаза выражали тоже отчаяние. Это зрелище, вместо того, чтобы смирить гнев, лишь усилило его. Ордынцев снова повернулся к Ольге. Лицо исказилось гримасой, больше напоминающей оскал, чем человеческое выражение. «Я убью тебя!» Прошипел он, и в этом звучала не угроза, а клятва, которую он был готов исполнить любой ценой. «Может быть, не сегодня, может быть, не своими руками, но я найду способ. Я всегда нахожу способ. Довольно!» Голос Корнеева прорезал тишину. «Угрозы в адрес гражданских лиц в присутствии сотрудников ФСБ не самое умное решение, Георгий Савельевич». Он кивнул двум спецназовцам, и те двинулись к Ордынцеву с уверенностью людей, полностью осознающих свое физическое превосходство. Но Ордынцев еще не был готов сдаться. Отчаяние придало ему сил, которых, казалось, не могло быть в его истощенном теле. Он выпрямился, расставил ноги шире, принимая боевую стойку, и руки взметнулись вверх в жесте, которым он сотни раз призывал темную энергию. «Хватит!» – выкрикнул он, и в этом возгласе смешались приказ и мольба. «Хватит, Игор! Я, Георгий Савельевич Ордынцев, глава клана, хранитель древних тайн!» Но ничего не произошло. Ни тени темной энергии, ни малейшего проблеска силы. Комната осталась обычной комнатой старого дома, заполненной людьми, смотревшими на него со смесью сочувствия и настороженности. Осознание физически ударило его. Плечи опустились, руки безвольно повисли вдоль тела. В глазах промелькнуло выражение абсолютного ужаса. Того особого ужаса, который испытывает могущественное существо, внезапно осознавшее свою беспомощность. Спецназовцы воспользовались моментом. Один резким движением заломил руки Ордынцева за спину, второй защелкнул на запястьях наручники. Сталь впилась в кожу с неприятной, болезненной реальностью. «На колени!» – скомандовал спецназовец тоном, не допускающим возражений. Ордынцев остался стоять. Спина выпрямилась в последнем акте непокорности. Но тело предало его и в этом. Колени, слишком слабые для сопротивления, подогнулись под легким нажимом на плечо. Он рухнул на пол, и звук удара о деревянные доски эхом разнесся по комнате. Он поднял голову, и взгляд встретился с взглядом Ольги. Через пелену ярости и унижения он вдруг увидел ее по-настоящему. Не как угрозу планам, не как объект для манипуляций, а как живое существо с собственной волей и силой. Осознание не принесло ни смирения, ни принятия, лишь острое понимание необратимости произошедшего. «Я жил 1000 лет», – произнес он тихо. Голос звучал надломленно, но в нем еще слышались отголоски былого величия. «Я видел, как рождаются и умирают цивилизации. Я влиял на ход истории. А теперь... теперь я просто старик, который скоро умрет и будет забыт». Ольга сделала шаг вперед, но голос Ивана остановил ее. «Не надо!» Она обернулась. Парень стоял у стены, опираясь на нее плечом. Бледный, с темнеющей струйкой запекшейся крови на виске. Рубашка была порвана и пропитана потом, но взгляд оставался ясным, и в нем читалось предостережение. Не от физической опасности, а от сострадания, которое могло оказаться опасным. «Ты будешь жить, как обычный человек», — сказала она, снова повернувшись к Ордынцеву. «Со всеми радостями и печалями этого состояния. Это больше, чем ты дал многим из своих жертв». Ордынцев опустил голову, плечи поникли окончательно. В этом жесте читалось не смирение, а временное отступление, стратегическое решение существа, привыкшего мыслить веками, а не мгновениями. Корнеев подошел ближе, глядя на поверженного противника с выражением, в котором профессиональное удовлетворение смешивалось с человеческим сочувствием. «Георгий Савельевич Ордынцев», произнес он официальным тоном. «Вы арестованы по обвинению в организации серии похищений, незаконном лишении свободы граждан Российской Федерации, а также...» Он сделал паузу. «Ряде других преступлений, список которых будет предъявлен вам в соответствии с процессуальными нормами». Ордынцев не ответил, смотрел в пол, и на лице застыло выражение человека, видящего конец своего мира. Спецназовцы подняли его и повели к выходу. Походка была неуверенной, шаркающей. Походкой пожилого человека, внезапно осознавшего все ограничения своего возраста. Но когда он проходил мимо Ольги, глаза на мгновение вспыхнули холодной яростью. В этом взгляде читалось обещание. Не мистическое, но оттого не менее зловещее. Обещание человека, который, лишившись всех сил, остается опасным противником. Дверь закрылась за ним. Пол поскрипывал под ногами спецназовцев, выводящих последних людей Ордынцева, но никто не произнес ни слова. Корнеев стоял у противоположной стены, не отдавая приказов, не вмешиваясь. Опытный военный, он интуитивно понимал, что наступал момент, когда человеческая власть отступает перед чем-то более фундаментальным. Ольга почувствовала, как напряжение начинает отпускать, сменяясь усталостью такой глубокой, что она проникала до самых костей. Что-то неуловимо изменилось в ее облике. Плечи распрямились, подбородок чуть приподнялся, а в глазах, недавно полных страха и сомнений, теперь светилось осознание древней и глубокой силы. Красный камень амулета мерцал ровным, спокойным светом сквозь ткань одежды. «Все кончено?» – спросил Иван, и в голосе смешались надежда и недоверие. Ольга обернулась к нему. Слабая улыбка тронула ее губы. Не торжествующая, не радостная, просто облегченная. «Не знаю», – ответила она честно. «Но этот этап, да, он закончен». Иван смотрел на нее так, словно видел впервые, с той смесью благоговения и растерянности, которая посещает человека, ставшего свидетелем чуда. Ольга медленно повернула голову, обводя взглядом комнату. Не как человек, ищущий кого-то, а как существо, ощущающее присутствие каждого на более глубоком уровне. Взгляд остановился на Дельме, стоящей у окна в той особой неподвижности, которая отличает древних существ от людей. В глазах хранительницы читалась смесь гордости, почтения и какой-то глубинной печали. Первый шаг нарушил оцепенение. Ольга двинулась к Дельме, не торопясь, но целеустремленно, с грацией, которая приходит не от практики, а от внутреннего осознания собственной природы. Движения были плавными и точными, словно каждый мускул теперь подчинялся какому-то внутреннему ритму, недоступному обычным людям. «Все так изменилось», – тихо произнесла Ольга, и голос звучал иначе. Глубже, мелодичнее, словно рождался не только в горле, но во всем ее существе. И все стало на свои места. Дельма слегка наклонила голову, признавая истину этих слов. В глазах, видевших падение и возрождение цивилизаций, теперь светилось что-то похожее на благоговение. «Ты сделала то, что казалось невозможным», ответила она тише обычного, словно осознавала, что говорит уже не с той испуганной девушкой, которой дала амулет, а с существом, превосходящим ее собственную природу. «Ты вернула равновесие». Ольга остановилась перед ней. Теперь, когда они стояли близко, стало заметно, как изменилось не только поведение, но и физическое присутствие девушки. Она словно наполняла пространство вокруг себя, излучая тихую, уверенную силу. Комната затаила дыхание, когда Ольга медленно подняла руку. На запястье мерцали серебристые узоры, остатки амулета, ставшего частью ее тела. Ладонь зависла над головой Дельмы, не касаясь, но создавая почти видимую связь между ними. «Властью, данной мне», произнесла Ольга, и голос разнесся по комнате с той особой ясностью, которая бывает у слов, изменяющих реальность. «Возвращаю тебе силу суккуба и вновь назначаю главой клана суккубов». В воздухе между ладонью и головой Дельмы появилось мерцание, словно пыльца света, собирающиеся в крошечные созвездия. Свет становился все плотнее, пока не начал стекать с пальцев Ольги тонкими светящимися нитями, соединяющимися с телом женщины. Она ахнула. Не от боли, а от внезапного оглушительного осознания. Глаза расширились, зрачки сузились до точек, а затем расширились снова, наполняясь тем особым внутренним светом, который отличает сверхъестественных существ от людей. По коже пробежала волна мурашек, а затем что-то неуловимо изменилось в самой структуре тела. Оно словно стало чуть прозрачнее, чуть легче, как будто материя вспоминала о своей истинной природе. «Я чувствую», – прошептала Дельма, и в голосе смешались изумление и благодарность. «Оно возвращается. Все возвращается». Сила, текущая от руки Ольги, становилась все интенсивнее. Теперь она напоминала уже не нити, а потоки жидкого света, обвивающие Дельму, проникающие сквозь кожу, наполняющие каждую клетку древней энергией, которой ей так не хватало с момента обнуления. Процесс длился лишь несколько секунд, но для присутствующих время словно растянулось. Кожа ее начала светиться изнутри тем особым перламутровым светом, который был признаком ее истинной природы. Волосы словно ожили, двигаясь в такт невидимым потоком энергии. Даже воздух вокруг нее начал мерцать, создавая тонкий, едва заметный ореол. Когда последний поток света впитался в тело Дельмы, она на мгновение замерла, словно привыкая к ощущениям, которые когда-то были для нее естественными. А затем, с грацией, которая приходит только с веками практики, опустилась на одно колено перед Ольгой. Движение было настолько плавным, настолько выверенным, что казалось частью какого-то древнего танца. Она склонила голову в жесте абсолютной верности, признавая новую иерархию. «Благодарю, повелительница», произнесла Дельма, и в голосе звучало неподдельное почтение, смешанное с теплом, которое возникает между существами, разделившими невероятное испытание. «Моя сила и моя верность – твои, отныне и навсегда». Ольга коснулась ее плеча. Легкое, но значимое прикосновение, символизирующее принятие клятвы. В этом жесте не было высокомерия. только осознание ответственности, которую она теперь несла. «Встань, Дельма!» – сказала Ольга, и голос ее звучал мягче, почти по-дружески. «Ты не просто глава клана. Ты мой советник и хранитель традиций, которые я еще должна изучить». Она поднялась одним плавным движением. И теперь, когда стояла во всем восстановленном могуществе, стало заметно, насколько изменилось ее присутствие. Она больше не была просто элегантной женщиной без возраста. Она вновь стала суккубом, существом, чья природа проявлялась в каждом движении, в каждом взгляде, в самом воздухе, который словно вибрировал вокруг нее. Ольга повернулась к Ивану, и на лице появилось более мягкое выражение. Несмотря на всю трансформацию, в глазах все еще читалась та особая теплота, которая связывает двух людей, прошедших вместе через невозможное. Парень по-прежнему стоял у стены, но теперь уже не опирался на нее, держался сам, хотя лицо оставалось бледным от потери крови. В глазах не было страха, только ожидания и какое-то почти детское восхищение тем, чему он стал свидетелем. «Ольга...» – начал он, делая шаг вперед, но колени подогнулись, и он чуть не упал. Она оказалась рядом прежде, чем он успел пошатнуться. Движение было слишком быстрым для человеческого глаза. Ее рука поддержала его, и эта поддержка была удивительно сильной для ее хрупкого тела. «Я здесь», — сказала она тихо, положив ладонь на свой живот в мимолетном, почти неосознанном жесте. Взгляд, встретившись с его, смягчился, наполнился той особой теплотой, которая бывает только у женщины, носящей ребенка от любимого мужчины. «И ты тоже будешь здесь, сильным, каким должен быть отец нашего дитя». Она подняла руку и положила ее на голову Ивана, тем же жестом, каким раньше коснулась Дельмы. Но теперь в глазах читалась не только сила, но и глубокая личная забота о человеке, с которым ее связывало нечто большее, чем сверхъестественные узы. «Властью, данной мне», произнесла она, и голос звучал мягче, интимнее, словно эти слова предназначались только для него, хотя их слышала вся комната. «Возвращаю тебе силу бессмертного инкуба и назначаю главой клана инкубов». Свет, потекший из ее руки, отличался от того, что она передала Дельме. Он был иного оттенка, иной консистенции. Словно энергия, созданная для мужской сущности, имела свои особые качества. Потоки охватили Ивана золотистыми вихрями, проникая под кожу, растворяясь в теле, наполняя той силой, которая когда-то пробудилась в нем спонтанно, а затем была отнята в момент обнуления. Тело отреагировало мгновенно. Спина выпрямилась, плечи расправились, бледность исчезла с лица, уступая место здоровому румянцу. Рана на затылке затянулась прямо на глазах. Кровь словно впиталась обратно под кожу. Глаза, обычно темно-карие, на мгновение вспыхнули золотистым светом, а затем вернулись к нормальному цвету. Но теперь в них появился тот особый блеск, которого не бывает у обычных людей. Иван глубоко вдохнул, словно впервые за долгое время получив доступ к полным легким. Руки больше не дрожали. Каждое движение становилось увереннее, четче, словно тело вспоминало, каково это – быть сильным, неуязвимым, полным энергии, превосходящей человеческие пределы. «Это невероятно!» – прошептал он, глядя на свои руки, словно видел их впервые. «Я чувствую...» Он не смог закончить фразу. Энергия, текущая по венам, ощущение силы в каждой клетке тела, острота чувств, позволяющая слышать самые тихие звуки, видеть мельчайшие детали — все это было слишком много, чтобы выразить словами. Дельма наблюдала за трансформацией с легкой улыбкой, в которой читались и удовлетворение, и ирония. Когда последние потоки света впитались в тело Ивана, она сделала шаг вперед. «На колени, дурак! Перед своей повелительницей!» В словах не было злобы, скорее напоминание о новом порядке вещей, о иерархии, которая только что установилась. Иван моргнул, словно выходя из транса, и посмотрел на Ольгу с выражением, в котором смешались любовь, благоговение и растерянность. Его попытка опуститься на колени оказалась неуклюжей. Тело, только что получившее новые силы, еще не полностью подчинялось воле. Он почти споткнулся. Движения были угловатыми, лишенными той оточенной грации, которой обладала Дельма после столетий практики. Но в этой неловкости было что-то подкупающе искреннее, напоминающее о том, что, несмотря на все трансформации, Иван оставался собой, молодым человеком, внезапно оказавшимся в центре событий, превосходящей его понимание. Когда он, наконец, опустился на одно колено, взгляд был устремлен на Ольгу с тем особым выражением, которое бывает только у любящих. В глазах читалось обещание верности, выходящей за рамки любых клятв и церемоний. Верности, рожденной из самого сердца. В стороне от остальных Лидия стояла у дальней стены, рассматривая свои руки с недоумением человека, внезапно потерявшего часть себя. Пальцы дрожали, когда она медленно проводила ими по ладоням, запястьям, предплечьям, словно пыталась нащупать под кожей ту древнюю сущность, которая веками была неотъемлемой частью ее существа. Но там, где раньше текла сверхъестественная энергия, теперь пульсировала лишь обычная человеческая кровь. Странное чувство пустоты и одновременно наполненности охватило ее. Пустоты от отсутствия силы, что давала власти над людьми, позволяла чувствовать их желания и страхи, манипулировать ими с легкостью, с какой ювелир управляется с драгоценными камнями. Наполненности от внезапно нахлынувших человеческих ощущений, которые она почти забыла за столетия существования в качестве суккуба. Лидия закрыла глаза, вслушиваясь в свое тело. Сердце билось часто, почти испуганно. Дыхание прерывалось, легкие жадно впитывали воздух, наполненный запахами старого дома, пылью, деревом, мокрой штукатуркой. Кожа реагировала на малейшие колебания температуры, на прикосновение ткани одежды, на тонкие сквозняки, гуляющие между щелями в половицах. Все это было таким человеческим, таким хрупким. Она вспомнила, как выглядел мир, когда она была суккубом. Многослойным, пронизанным энергетическими потоками, вибрирующим от присутствия сущностей, невидимых обычным глазам. А теперь все стало плоским, одномерным, ограниченным 5 простыми чувствами. Но вместе с потерей пришло и что-то новое. Что-то, чего она не испытывала уже очень давно. Подлинные, незамутненные эмоции. Нерасчетливые, выверенные чувства суккуба, которые были скорее инструментом, а настоящие человеческие переживания. Яркие, хаотичные, неуправляемые. Страх, растерянность, надежда. И что-то еще, что она не сразу решилась назвать. Любовь. Чистая, без примеси сверхъестественного влечения, без вампирической жажды энергии. Просто любовь со всей ее уязвимостью и риском. Лидия перевела взгляд на Андрея, который помогал спецназовцу пересчитывать обезоруженных людей Ордынцева. Его лицо, все еще испачканное кровью и пылью, сохраняло ту спокойную сосредоточенность, которая привлекала ее с первых дней знакомства. Она помнила, как впервые почувствовала к нему необъяснимое влечение. Не как суккуб к источнику энергии, а как женщина к мужчине. Помнила тот старый момент, когда ее древняя, нечеловеческая сущность словно отступила перед чем-то более глубоким. А теперь сущность суккуба исчезла полностью, оставив ее наедине с этим чувством. Голой, беззащитной, слишком человеческой. Кто она теперь? Просто женщина, потерявшая все свои особые способности? Без сверхъестественной привлекательности, без власти над людскими желаниями. Нелюдин, словно почувствовав ее взгляд, повернулся. Глаза встретились через всю комнату, и что-то в его взгляде изменилось. Напряжение сменилось мягкостью, профессиональная маска следователя уступила место чему-то личному, интимному. Он сказал что-то спецназовцу, похлопал его по плечу и двинулся к Лидии, шагая осторожно, словно опасаясь спугнуть ее. Она наблюдала за его приближением с тем щемящим чувством в груди, которое люди называют трепетом. Каждый его шаг отдавался в ее теле, вызывая реакции, над которыми она больше не имела власти. Учащенное сердцебиение, легкое головокружение, внезапную сухость во рту. Таково быть человеком? Это постоянное, неослабевающее осознание своей уязвимости? Когда Нелюдин остановился перед ней на расстоянии вытянутой руки, она вдруг осознала, что боится. Не его, себя. Своей новой человеческой сущности, которая могла быть отвергнута, ранена, брошена. Раньше, будучи суккубом, она могла манипулировать желаниями, создавать иллюзию идеальной женщины для любого мужчины. Теперь эта защита исчезла. Осталась только она сама. «Андрей!» Голос прозвучал хрипло, надтреснуто. «Я больше не та, кем была!» Он кивнул, не отводя взгляда. «Я вижу. Как ты себя чувствуешь?» Такой простой вопрос, но он заставил горло сжаться от непрошенной эмоции. Когда в последний раз кто-то спрашивал, как она себя чувствует, действительно интересуюсь ответом. «Странно», — честно ответила она. «Словно я потеряла что-то огромное, но одновременно освободилась. Я больше не ощущаю мир так, как раньше. Не чувствую энергетических потоков, не вижу ауры, не слышу мыслей. Все стало таким простым». «И это плохо?» В вопросе не было осуждения, только искренний интерес. Лидия посмотрела на свои руки. «Я не знаю. Я была суккубом так долго, что почти забыла, каково быть человеком. Все эти чувства, эмоции, они такие яркие, такие непосредственные». Нелюдин сделал еще один шаг, сокращая расстояние между ними. Теперь она могла почувствовать тепло его тела, уловить запах кожи, смесь пота, крови и чего-то неуловимо мужского. Ее тело отреагировало мгновенно. Волна тепла прокатилась от живота к лицу, окрашивая щеки румянцем, которого она не могла скрыть. «Я никогда не знала тебя настоящего», произнесла Лидия, глядя ему в глаза. «Только через призму своей сущности суккуба. А теперь я просто женщина. Обычная смертная женщина». Она набрала в легкий воздух, собираясь силами для вопроса, который жег ее изнутри. «Ты будешь любить меня такой?» Голос стал чуть громче шепота. Нелюдин на мгновение застыл. Затем губы дрогнули в улыбке. Редкой улыбке, которая меняла все его лицо, делая его моложе, мягче. Он сделал последний шаг и обнял ее, не страстно, не требовательно, а с той нежностью, которая говорит больше любых слов. «Я буду любить тебя такой, какая ты есть», — произнес он тихо, дыхание касалось ее волос. «Даже если ты станешь царевной лягушкой». Эта неуклюжая шутка, такая неожиданная от вечно серьезного следователя, вдруг разрушила последние барьеры. Лидия почувствовала, как что-то внутри нее ломается, не болезненно, а освобождающе. Смех и слезы подступили одновременно, и она не стала сдерживать ни то, ни другое. Она прильнула к нему, зарываясь лицом в изгиб его шеи, вдыхая запах кожи. Руки обвились вокруг его плеч с инстинктивной потребностью в близости, заложенной в самой природе человека. Напряжение в плечах спало. Старый дом вокруг них скрипел и оседал, словно тоже приходя в себя после пережитого потрясения. Солнечный свет пробивался сквозь пыльные окна, создавая в воздухе танец пылинок, кружащихся в золотистых лучах. «Я не знаю, как быть человеком», – прошептала Лидия. «Я забыла, как это – жить одним днем, стареть, чувствовать время». «Я научу тебя», – просто ответил Андрей. По его голосу, по теплу объятий она поняла. То, что она потеряла в сверхъестественной силе, она с лихвой обрела в человеческой любви. Пусть короткой, пусть хрупкой, но настоящей. Они стояли так, держась друг за друга, когда движение в другом конце комнаты привлекло их внимание.